Пойду еще на лоджии приберусь. Еще пару часов я провела, проверяя стальные номера и раздавая распоряжения. Все шло по задуманному плану, и я почти успокоилась, но, спустившись на первый этаж, издалека услышала вопли возмущения. «Я буду жаловаться! Где ваш директор?» По лицу администратора поняла, что требуется мое вмешательство, и, подойдя к стойке, оттеснила Вику, остолбеневшую от бесцеремонного ора, и сдержанно улыбнулась возмущенному клиенту. «Что происходит? Чем могу помочь?» «Где директор?» Скользнув по мне раздраженным взглядом, рявкнул молодой мужчина. «Я за него», — спокойно отозвалась я, а этот ненормальный сунул мне в лицо свой мобильник. «Что это? Раз вы за него, ответьте, что за хрень мне прислали?» Кончиком носа я читать еще не научилась. Пришлось немного отстраниться, но, пробежав взглядом по знакомому тексту, я моментально помрачнела. Вышла из-за стойки и, направившись к кабинету директора, позвала неожиданного визитера. «Идемте со мной,